Книга третья. Глава первая. «То есть в академию мы больше не вернемся?» — на всякий случай уточнил я, с интересом оценивая свое новое жилье. «Серебряный гусь» был не самой фешенебельной гостиницей «Турбо», но по сравнению со всем тем, где мне приходилось жить последний месяц, являлся образцом чистоты и идеальности. Двухкомнатный номер, куда нас заселили, находился на пятом, последнем этаже гостиницы, и отсюда открывался шикарный вид на крепость, академию и даже на дворец императора. Большая часть столицы была словно на ладони, и у меня, не привыкшего к такому великолепию, даже дух захватывало. Кто бы мог подумать, что столица Заракской империи является настолько красивым городом? «Ты больше не смертник, Макс. Твой статус еще до конца не определен. Мне нужно обсудить его с верховным епископом, но тратить время на бесполезную возню в академии ты больше не обязан», — ответила мать Алия, облаченная в фиолетовую мантию епископа. Девушке было всего 18 лет. Моя ровесница, вот только вела она себя так, словно являлась многомудрым старцем, прожившим тяжелую и насыщенную жизнь. Конечно, можно списать такое поведение на посттравматический шок. 3 часа тому назад девушку едва не сожгли на очистительном костре церкви, но Алия и до этого казалась мне не от мира сего. «По поводу бесполезности я категорически не согласен. Одни тренировки со злым инженером чего стоят? Плюс у меня есть право на 10 занятий по владению шпагой. Раз я перестал быть смертником, у меня должно появиться личное оружие. Танцы, история, законы — много чем Академия может быть мне полезна. Да и обязательства у меня есть перед ректором. Он считает, что разлом под Академией достиг критичной глубины, и его следует закрыть. Предложил мне принять участие в этом мероприятии. Я согласился. Мне прокачали все камни до 6 уровня. Обещали выдать 1 грань, а также новые камни, когда я пойму, какие нужны. Плюс нужно разобраться с оружием. Мои катары показали свою ненадежность. В 7-ке я встретил тварей, которые умели блокировать сталь. В общем, Академия является полезным местом. Не стоит его избегать. Все твои старые обещания и долги теперь не имеют силы. Отныне у тебя есть я. Если кому-то требуется твоя помощь, он должен говорить со мной», — спокойно отреагировала Алия. «У меня язык не поворачивался назвать девушку мать Алия. Какая из нее мать? То есть помогать Академии с разломом мы не будем? 1 грань, 6 уровень камней и непонятные камни в будущем?» Девушка посмотрела на меня, как на глупого мальчика. «Это цена за 5-й, может быть, 6-й уровень. Хорошо, разлом под Академией довольно уникальный, его постоянно чистят, так что можно согласиться на проход до 10-го уровня, но речь идет о 14-м, может быть, даже 15-м уровне. Разломы такой глубины никто никогда не закрывал, так что отделаться мелочевкой у Академии не получится. Думаю, нам стоит как можно раньше навестить ректора и обсудить условия твоего участия и дальнейшего обучения. Согласна с тем, что тебе необходимо образование и отточенные манеры. Закрытие разломов — лишь одна из частей того, чем мы с тобой будем заниматься. Хочешь отправить меня на охоту за обращенными? Они гораздо опаснее тварей. Под землей живут обычные животные, пусть и темные. Среди же людей находятся настоящие монстры, влияющие на сознание и чистоту помыслов. Я и раньше пыталась доказать верховному епископу, что твое истинное место не в разломах, а среди аристократии, но меня никто не слушал. Отец Урк считал, что смертнику не место в высшем свете, но сейчас все изменилось. Да, Макс, мы с тобой займемся поиском обращенных, это приоритет. Разломы — приятный бонус и способ заработать, не более. Идем. Не вижу смысла откладывать встречу с ректором». «На ночь глядя?» Я красноречиво посмотрел на закатное солнце. «У тебя есть какие-то планы?» «Если честно, да. Я в столице никогда не был. Тот случай с обращенным не в счет. Посмотри, какая красота. Хочется просто прогуляться по городу, походить по магазинам, посидеть в парке, послушать музыку, в конце концов. Вспомнить о том, что я все же человек, а не инструмент по закрытию разломов или поиску обращенных». Алия посмотрела на меня так, словно видела впервые. «Макс, давай сразу очертим границы. Моя задача заключается в том, чтобы заботиться о твоем развитии и прогрессе, чтобы ты становился сильнее и учился уничтожать темных во всех их проявлениях. Однако я не намерена смотреть на то, как ты прожигаешь время, сидя на скамейке в парке и радуясь красотам ночного города. Никаких магазинов, музыки и прочей мишуры, отвлекающей от главной цели. Ты — оружие в руках света, я — рука, что держит это оружие, все. Ничего большего ты получить не сможешь. То, что ты перестал быть смертником, не значит, что ты внезапно обрел свободу. Я прекрасно понимаю, что ты сильнее, быстрее и опаснее меня. Вздумай ты сбежать, остановить я тебя не смогу, но знаю, что ты этого не сделаешь. Отныне и до конца наших дней мы связаны. Макс, хочешь ты этого или нет? Так что давай учиться жить в мире и согласии. Я обеспечу тебя всем, но взамен мне нужно абсолютное доверие с твоей стороны. Обеспечишь всем? Хорошо, у меня сразу есть требования, которые ты можешь выполнить. Мне нужна та тройка смертников, с которыми я закрывал разлом. Что нужно сделать, чтобы передать их под твое руководство? Не знаю, честно ответила Алия. Этот момент мы не обсуждали. Я согласна, что тебе нужна подмога. Согласна, что некоторые навыки этих смертников являются достаточно полезными. Тем более, что нам предстоят постоянные торги и договоры с крепостью. Я подумаю, как можно устроить их переход, но не могу обещать, что у меня получится. Они смертники, являющиеся рабами крепости. Ты... Я не знаю, кто ты, но точно не смертник. У тебя даже внутреннего рейтинга крепости больше нет. Он тебе не положен. «То есть 41 тысяча рейтинга, что мне с таким трудом удалось заработать, похерили?» — возмутился я. «Как насчет того, что, к примеру, амулет на избегание смертельного урона стоит 3000 рейтинга? Хочешь сказать, что у меня сегодня украли 13 амулетов? 13 дополнительных жизней, что могут оказаться критично важными в нашем деле?» Алия нахмурилась и задумчиво произнесла. «Об этом я как-то не подумала, если честно». «Ты абсолютно прав, у крепости нет права лишать тебе рейтинга, ведь получил ты его, будучи смертником. Как и 10% добычи, что должны тебе за пройденный разлом. Макс, я решу эти вопросы в самое ближайшее время. Если помнишь, 4 часа назад я стояла на костре и ждала встречи со светом. Было как-то не до всего этого. Все, идем. Мы должны попасть в академию до ужина». Преимущества моего нового статуса проявились сразу, едва мы спустились на ресепшн. Никто на меня не косился, никто не шептался, обсуждая невесть откуда взявшегося смертника, и что мне понравилось больше всего, мне ничего не требовалось делать. Алия взяла на себя заботы обо всем: об аренде комнаты, повозке до академии, даже заказе еды на утро. Девушка выступала в качестве полноправной заботливой квочки, сдувающей пылинки со своего цыпленка. Не могу сказать, что меня это бесило или как-то нервировало. 18 лет слуги исполняли, если не каждое, то большинство моих желаний. То, что Алия добровольно приняла на себя эту роль, полностью ее выбор, спорить с которым лично я не собираюсь. Меня все устраивает. Академия встретила нас привычной вечерней суматохой. Наступило время ужина, и большая часть студентов спешила в столовую. Невольно я присматривался к ровесникам, что только что закончили тренировку. Хотелось увидеть хоть у кого-то из них такой пирожок, какими полнились мешки моих бывших соседей. Но ничего подобного я не замечал. Мимо нас прошла огромная толпа народа, но никто из них не нес с собой булки. «Тебя что-то смущает?» Алия явно научилась меня чувствовать. «Причем сильно смущает. Я чувствую напряжение, но не могу понять его причину. Пояснишь?» Хотелось огрызнуться и промолчать, но что-то внутри меня воспротивилось этому. Нехорошо начинать отношения со своим личным служителем с ругани по такой мелочи, тем более не имеющей никакой ценности. «Когда был смертником, я жил в том домике», — указал на жилище смертников. «Вместе со мной проживало двое мужиков. Обычные крестьяне, невесть откуда взявшие магические камни и сколотившие под это дело разбойничью банду. Их поймали и отправили сюда на подготовку. Так они за считанные недели умудрились наладить свой небольшой бизнес с перепродажей сладкой выпечки. Утром, когда я забегал в дом, там стоял 21 мешок со сладостями. Соседи обещали раздать все это к концу дня, но я смотрю на студентов и не замечаю никого из них с чем-то похожим. Вполне возможно, они уже все съели или съедят вечером, или сдоба все еще находится в мешках. Глупости, конечно, но почему-то меня это напрягло». «Двое смертников-крестьян?» — нахмурилась Алия. «Насколько мне известно, крепость никого не отправляла в академию, пока здесь находился ты. Откуда крестьяне взяли камни? Как сумели их активировать?» «Как-то не отправляла. Двое косматых смертников, длинный и толстый, носили местные блокираторы магии из стали. Видимо, ты что-то не знаешь. Ответы на другие вопросы я не знаю, мы не разговаривали». «Крепость не отправляла в Академию других смертников, Макс», — стояла на своем Алия. «Идем посмотрим на твоих соседей. Ректор подождет». Пожав плечами, я повел Алию к своему бывшему жилищу. Студенты странно на нас косились. Не каждый день по академии ходит церковник столь юного возраста в фиолетовой мантии. Открыв дверь, я пропустил Алию внутрь. Вот только в доме никого не было, ни соседей, ни мешков. Лишь сладковатый запах сдобы, который пропитал, кажется, все постельное белье, говорил о том, что я не сбрендил. Алия посмотрела на меня, требуя деталей, так что пришлось показать кровати и тумбочки мужиков. Мой личный служитель беззастенчиво полезла внутрь, вытаскивая личные вещи и нижнее белье. Девушку это не удовлетворило. Она обошла весь дом, заглядывая везде, где только можно. Наконец, остановившись рядом, Алия произнесла: «Хорошо, то, что они существовали, мы доказали. Тогда вопрос, где их носит? Как я понимаю, сейчас время подготовки к ужину?» «Может, на полигоне? Тренируют блокировку». «Как их успехи? Они смогли пройти первую пещеру?» «Первую? Насколько я помню, они заканчивали начальную полосу и готовились к средней», — вспомнил я. «Повторюсь, мы особо не разговаривали. Некогда было». «Двое крестьян, что за неделю адаптировались к начальному уровню полигона», — задумчиво повторила Алия. «Напомни, как обстояли дела у Карины Фарди?» «Плохо», — согласился я. «Ей пришлось переучиваться заново, под чутким руководством отца Нора. Зато два разбойника, не годящихся твоей напарнице даже в подметке, с легкостью прошли это испытание. Почему тебе не показалось это странным?» «Потому что со мной происходила куча всего неприятного, чтобы еще следить за другими. Убедилась, что смертники здесь были». «Я убедилась в том, что здесь проживают двое мужчин. Чистоплотных мужчин. Ты много разбойников-чистюль в своей жизни видел? Или простых крестьян, что так заботятся о своей одежде? Посмотри, все постирано, сложено аккуратно. Мне довелось пожить какое-то время в деревне. Там никто так не заботится об одежде, тем более нижнем белье. Я хочу поговорить с этой парочкой. Проводи меня на полигон». «Нет ли смысла пригласить отца Нора? Академия — его епархия. Он тебе про этих двоих все расскажет». Взгляд, которым меня одарила девушка, мог заморозить, однако она кивнула. «Разумное замечание. Пойдем к отцу Нору». «Алия, можно вопрос?» «Личный». Девушка остановилась и резко развернулась, глядя мне в глаза. Прошло какое-то время, после чего она произнесла: «Не знаю, что ты хочешь спросить, но мне почему-то кажется, что следует рассказать о себе. Меня отдали в церковь в 3 года. Сразу как темные убили мою мать, братьев и сестер. Выжила тогда только я. Это было 15 лет назад. Все это время отец готовил меня к тому, чтобы я его заменила. Стала личным служителем злого инженера, поэтому я так много о вас знаю. Отец всегда являлся для меня образцом. Долгое время он возглавлял контролёров тьмы, был серым церковником. Я из кожи вон лезла, пытаясь доказать, что достойна его, что заслуживаю свое положение не из-за родства с непогрешимым отцом Нором, а из-за собственных способностей. Я стала лучшей во всем, и через 10 лет должна была заменить отца. Никто не думал, что в империи появится еще один темный, которого признает крепость, но реальность оказалась куда многогранней. Верховный епископ предложил мне эту должность, и я согласилась, прекрасно понимая, что ты будешь видеть во мне девушку-одногодку, но никак не личного служителя. Это привело меня на костер. Что еще? Алия, имя, которое мне дали в церкви, того, которым меня нарекли при рождении, я не помню. Никогда не интересовалась прошлым. Церковь стала мне семьей с 3 лет, и остальное не имеет значения. Пожалуй, это все. Что ты хотел спросить?» «Теперь уже ничего», — опешил я от такой открытости. «Идем. В это время отец Нор обычно находится в своем кабинете». Я оказался прав. В окне церковника горел свет, а стоящий у дверей служитель света, оберегающий покой отца Нора от резвых студентов, показывал, что хозяин кабинета находится на своем рабочем месте. Нас страж порядка останавливать не стал, но предварительно постучал в дверь. «Что привело мать Алию в мой кабинет?» Отец Нор оставался самим собой. Сухой, бесчувственный и привыкший выискивать тьму в каждом. На меня он внимания вообще не обращал, что, впрочем, меня полностью устраивало. Чем меньше я общаюсь с этим человеком, тем крепче моя нервная система. «Два смертника, что жили с Максом в одном доме. Где они?» «Должны быть на месте», — спокойно ответил отец Нор, но по каким-то одному ему ведомым признакам понял, что в доме мы уже были. «В таком случае они в разломе. После успешного прохождения начального уровня им разрешено посещать разлом вплоть до 2 уровня. К чему такой интерес к обычным смертникам?» «За последний месяц крепость не отправляла в Академию никого, кроме Макса. медленно, припечатывая каждым словом, произнесла Алия. «Откуда здесь взялись эти двое?» Стоит отдать должное отцу Нору. Он не стал спорить, переспрашивать, заламывать руки в попытке разобраться, кто виноват. Он молча встал и подошел к шкафу, где хранилась куча различных папок. Достав одну из них, церковник вернулся за стол и принялся листать. «Двое смертников приняты на баланс Академии почти 4 недели назад. Документы принятия, путевой лист, подписи, печати. Ты ошибаешься, мать Алия. Эти двое явились сюда из крепости». 2 часа назад у меня состоялся разговор с верховным епископом, в котором он упомянул о том, что поголовье смертников мельчает, что за последний месяц в Академию направили только одного Макса. Не думаю, что отец Урк чего-то не знает. Отец Нор, мне нужно посмотреть на этих двоих собственными глазами. Полагаете, что они в разломе? Проводите нас». Вновь церковник оказался спокойным. Перевернув документы, он нашел путевой лист с моим именем. Какое-то время отец Нор изучал документы, смотря то на один, то на второй, и, наконец, выдал свое заключение. «Документы были написаны разными людьми, хотя на них стоит одинаковая подпись. Возможно, разные писари, но один подписант. В этом нет ничего особенного. Обычная практика. Я проверял этих двоих лично, тьмы в них нет. Если ты права, возникает вопрос. Кто в здравом уме согласится добровольно стать смертником? Кому нужно обманывать Академию?» «Если бы я знала, не стала бы так беспокоиться. Сегодня утром в доме смертников находился 21 мешок. 21, отец Нор. Ты знаешь, где фигурирует это число?» «Это невозможно». Отец Нор проявил первую эмоцию за время общения. Он нахмурился. «Но это факт. Макс, какого размера были мешки? Обычные рюкзаки?» «Нет, это были огромные. Можно сказать, почти амбарные мешки. Высотой точно больше метра. То, что их ровно 21, факт. Утром, когда переодевался в форму Академии, я их пересчитал. Где фигурирует это число?» «Сейчас мешков в доме смертников нет». Алия проигнорировала мой вопрос. «Даже намека на них. Я проверила везде, где можно было их спрятать. У меня очень плохое предчувствие, отец Нор. Когда смертники получили доступ в разлом?» «Сегодня утром». Отец Нор все еще оставался хмурым. «За 2 часа до того, как мы уехали в крепость. Следуйте за мной. Надеюсь, мать Алия, ты ошибаешься. Срочно позвать злого инженера. Жду его на первом уровне разлома». Последние фразы адресовались стоящему на страже церковнику. Тот стремглав куда-то убежал, но мы уже быстрым шагом приближались к административному зданию. Вход на первый уровень разлома, если не брать шахту, находился именно здесь, неподалеку от пыточной камеры. Первый звоночек прозвенел сразу, как только мы спустились в подвал. Огромные стальные двери, ведущие в разлом, оказались открыты. Охрана, что должна была контролировать этот процесс, рядом не наблюдалась. «Кровь». Алия указала на несколько красных пятен на дверях. «Здесь они забыли затереть. Не увидели. Макс, иди вперед. Даю добро на применение силы. Те, кто сюда явились, к свету не имеют никакого отношения». Тревога, охватившая Алию, передалась и мне. Я еще раз вспомнил соседей. Обычные косматые крестьяне. Такие же, как и большая часть жителей нашего бывшего баронства. Да, со своими странностями, конечно, но вели они себя вполне стандартно. Так как и должны действовать обычные крестьяне, дорвавшиеся до силы. Смущала разве что коммерческая жилка, что внезапно проклюнулась в этой парочке. Для разбойников это было крайне необычно. Начальные пещеры первого уровня разлома были пусты. Ни ресурсов, ни темных тварей, ни студентов, в столь поздний час готовящихся к ужину и ко сну. Тишь да благодать. Вот только тишины как раз и не было. Во второй пещере до меня начало доноситься какое-то бормотание. На всякий случай, проверив, что на поясе находятся 5 эликсиров на ману и восстановление, сама полоска заполнена до отказа и золотой купол активирован, я медленно пошел вперед. Алия и отец Нур не отставали, но держались чуть поодаль, поэтому бормотание они услышали не сразу, но стоило им его различить. «Макс, останови их!» — закричал отец Нур, вспомнив о моем существовании. «Это песнь темных! Здесь готовится ритуал!» Осторожничать больше смысла не было. Крик церковника был слышен, как кажется, даже в пещере хозяина. Я бросился вперед с максимальной для себя скоростью. Миновав коридор, я вбежал в 3-ю пещеру, заметил странную группу людей, но получил такой удар, что меня отбросило 5 метров в сторону. Сверкнул золотой купол защиты, поглощая урон. Мана просела 10%, и я увидел причину своего полета. Огромный защитный купол, покрывающий едва ли не половину пещеры, защищал ту самую странную группу, что я увидел. Вскочив на ноги, я подбежал к куполу и нанес по нему удар. Тело рикошетило, но катары беспрепятственно проникали внутрь. «Магическая защита! Проклятье, почему у меня нет арбалета?» В сердцах, ударив по куполу еще раз, я, наконец, смог разобрать, что же творится внутри. На полу лежало 21 тело, образуя чудовищный круг. Животы бедолаг были вспороты, внутренности вытащены и дотянуты в центр, где они объединялись в страшный комок плоти. Рядом с ним находился один из двух смертников. Тот, который был толстый. Он был раздет и, как и все жертвы, казался мертвым. Внутренности из его распоротого живота валились на полу, но мертвым толстый смертник не был. Он все еще дышал, задрав голову к потолку. Высокий смертник, читая темное заклинание, медленно ходил по кругу, перерезая горло бедолагам. Только сейчас я понял, что те, до кого он еще не добрался, тоже были живы. Я начал судорожно бить по куполу, надеясь разрушить защиту и прервать чудовищный ритуал. Рядом со мной появились отец Нор и Алия, но ничем помочь они не смогли. У церковников не было с собой арбалетов. Наконец смертник завершил круг и выпрямился, только сейчас заметив нас. «Какая знаковая встреча! Отец Нор собственной персоной лично явился посмотреть на свой провал. Что, не смог обнаружить в нас тьмы? Потому что ее в нас нет. Тьма может быть только у тех, в ком есть душа. Мы же отдали ее нашему господину, став чем-то большим, чем простые люди. Такие, как ты, не могут найти таких, как мы. Господин будет доволен, что ты, смертник, дважды нарушивший его планы, тоже здесь. Сейчас ты умрешь, как и все, кто находится в Академии». «Зачем звал? Твою скро на душу мать!» К нам подбежал злой инженер. Как и я, он попытался сходу пробить защиту, но отлетел в сторону. Купол держал. «Бесполезно!» — истерично захохотал смертник. «Вы не сможете мне помешать, все уже выполнено. 21 жертва принесена. Осталось последнее. Брат, действуй! Скрон готов принять тебя!» Толстый смертник, что стоял с распоротым животом, внезапно ожил. Он воздел руки вверх, в них я заметил нож. Злой инженер вновь врезался в защитный купол и вновь отлетел. Выругавшись, темный начал отламывать наконечник копья, с которым не расставался в разломе, но не успел. Толстый закончил свое движение, проведя лезвием себе по горлу. Не сумев устоять на ногах, теперь уже точно труп завалился на землю. «Точка обозначена! Сила отдана! Да будет открыт проход!» С этими словами высокий смертник скинул с себя куртку, оголив торс. Злой инженер, наконец, выломал наконечник и почти без замаха запустил его с огромной силой, но все же не успел. Тварь, что стояла внутри купола, первым движением распорола себе живот, а вторым — горло. На какое-то мгновение пол под трупами замерцал красным светом, после чего купол исчез. Наконечник копья врезался в уже мертвого смертника. «Вы изучили символ «Червь». Доступно два улучшения». Разлом тряхнуло так, что с потолка посыпалась каменная крошка. Я обернулся в сторону злого инженера, желая услышать хоть какое-то пояснение, но чуть не обделался от страха. Темный был белее мела. В синем свете кристаллов разлома это выглядело особенно жутко. 21 жертва и двое ключников», — произнесла Алия и судорожно вздохнула. «Да объяснит кто-нибудь, что здесь произошло! Что эти двое уродов сделали?» Ответ был получен от отца Нора, причем прозвучал он спокойно, словно ничего особенного только что не произошло. Да и внешне церковник оставался спокойным. Больше не кричал. «Это волна. Через несколько минут все твари, что находятся под нами, а также те, которых сюда призвали через врата, ринутся в город, сметая все на своем пути. Темный, ты знаешь, что нужно делать. Алия, отправь своего темного вместе с моим, может потребоваться помощь. У нас с тобой тоже есть дело. Нужно предупредить ректора и организовывать эвакуацию студентов. Если верить Кемалю Соренто, он зачистил разлом до 9 уровня включительно. У нас есть 5 минут, прежде чем темные твари поднимутся с нижних этажей. И среди них будет 15 гвардов. Темный, почему ты еще здесь? Действуй!»